задача максимум, несравненно сложнее. Не уверен, что она вообще имеет решение. Прежде чем ее сформулировать, придется сделать небольшое отступление. Я начинал писать трактат об аристономии, исходя из бытийных обстоятельств, в которых находился в тот момент. Это был мир одиночества, выстроенный и обжитый мной ценой долгих, тяжелых усилий, но по-своему комфортный и неплохо защищенный. Аристономический путь, конечно же, предназначен именно для такой системы координат. Человек облагодетельствованный, но и обремененный, эмоциональной связью с другими людьми, семьей или возлюбленной, живет в условиях несвободы. Принимая выбор в некой трудной, принципиальной ситуации, он часто оказывается перед неразрешимой дилеммой, когда приходится жертвовать или своими принципами, или благом, а то и самой жизнью близких людей. В 20 веке в моей стране, в моем поколении, через подобную душераздирающую альтернативу прошли очень и очень многие, в том числе и я. Достойного выхода из этой ужасной коллизии не существует. Ты в любом случае получаешься предателем и достоин осуждения. Те, кто из любви или жалости к родным изменил идеи, отказываются от аристономического пути и теряют самоуважение. Это разрушительно для личности. Но те, кто не поступил со своими убеждениями, заплатив за это любовью и любимыми, вызывают содрогание. Их-то, я полагаю, и имел в виду Павел, говоря об отдающих тело свое на сожжение в ущерб любви. Как же быть? Неужели для человека, стремящегося к аристономии, любовь — непозволительная роскошь? Неужели нужно выбирать между двумя этими видами счастья? И снова, человек более мудрый, чем я, сказал бы, не морочь себе голову, живи и радуйся счастью, пока оно есть, не отравляй его пустыми страхами. На трудном повороте судьбы внутренний камертон подскажет тебе, как должно поступить. Но мудрецы трактатов не пишут, ибо слишком мудры для этого. Трактаты пишут умники, к числу которых принадлежу и я. Нам, умникам, необходимо заранее все предусмотреть и спланировать, повсюду подстелить соломы. Вот вторая задача, несравненно более сложная, чем первая. Признаюсь честно, что она повергает меня в трепет своей трудноразрешимостью. Бывает ли такая любовь, которая позволяет человеку не отказываться от аристономического принципа существования? Я буду называть такую любовь, если она вообще возможна, ННЛ, то есть настоящей любовью. Что ж, вопросы сформулированы. Приступаю к поиску ответов.